и остались на земле одни светловолосые блондины с голубыми глазами. Вирус, в конце концов, был побежден, но тут произошло резкое смещение земной оси, вызванное перегруженностью мира, добытыми и сконцентрированными в определенных местах земли тяжелыми металлами. Вследствие этого пригодной для жизни осталась лишь южная половина Северной Америки и северная часть Британских островов. Люди объединились в одно государство, самое блистательное из блистательных. Но их оставалось очень мало. Тут вспомнили о клонировании. Вначале клонов производили в любых количествах, не меньше одного на каждую семью, и рассылали в разные географические точки так, чтобы они по возможности никогда не могли бы встретиться. Но это была чисто утопическая идея.